Долго ли продолжался мой обморок, не знаю. Но очнулся я от приятной свежести в голове и ощущения чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подавал мне питье, и как только я сделал несколько глотков, заставил проглотить одну из пилюль, данных нам Али Мухаммадом. Очень скоро мне стало лучше. Я снова овладел собой и твердо сидел на низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца из головы холодные компрессы и шепнул: «Скоро пойдем отдыхать. Мужайся». Но теперь я готов был ехать дальше. Откуда-то появились силы. Точно я окунулся в прохладный бассейн. Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вышедшему слуге немедленно отнести его по адресу и дождаться ответа. Должно быть, место, куда посылали слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить, но, встретив пристальный строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел. Вслед за ним вышли и мы на веранду, вымыли руки под умывальником, светлее они, правда, не стали, и я со вздохом подумал, как надоели мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахом сказок из «Тысячи и одной ночи». Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, прохладительных морсов и нескольких сортов хлеба. Все было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и старшие мои друзья ели мало. Я написал письмо на языке слуги, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтет, и мулле отнесет. Весть о Бали и религиозном походе против него уже докатилась сюда. В письме к своему знакомому торговцу я пишу, что завтра к вечеру мой друг-купец приедет к нему покупать ослов. Пусть составит он также гурт скота, который может быть куплен моим приятелем. Здешний мулла, прикрываясь именем этого торговца, ведет крупную торговлю ослами и скотом. Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займется делами, связанными с походом на Али. Живет этот торговец довольно далеко, и у нас есть не меньше 3 часов. Но за это время вам обоим надо переодеться, снова стать европейцами и отправиться назад в Ка. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда, и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам опять маскарада, обратился он ко мне. Вам придется стать слугой гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Теперь ярмарка в Ка, и вы встретите в поезде иностранцев, направляющихся за каракулем, коврами и хлопком, которые они покупают на корню. Присутствие лорда Бенедикта среди иностранцев будет естественно. Кроме того, по вашим следам уже гонится. Кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни на момент в вашем сердце не было и нет страха, но действовать надо не только бесстрашно, но и целесообразно. Пойдемте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться. Уже светало. Мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната, очень простая, но изящная мебель, обитая светло-серым шелком, пушистый светлый ковер, но рассматривать было некогда. Отодвинув раздвижную, как в вагоне, дверь, хозяин подошел к ванне, влил в нее какой-то жидкости, отчего вода точно закипела, и когда вода успокоилась, сказал: «Весь грим с вашего тела сойдет, вы выйдете из воды белым юношей, здесь мыло, щетки и все, что вам может понадобиться». И с этими словами он меня покинул. Я быстро разделся и погрузился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня точно кожа слезает вся чернота и грязь пути. Я слышал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной. Это, очевидно, полоскался под душем флорентиец. Помывшись, я растер тело купальной простыней и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался легкий стук в дверь, и вошел флорентиец. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался И я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому все сильнее привязывался. «Пойдем выбирать туалет», — весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина. Я еще не сказал, каким нашел я теперь моего мнимого дервиша. Он был в легком сером костюме, прекрасно сидевшем на нем, в белой шелковой рубашке «Апаш» и белых полотняных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звезды имели какое-то особенное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот, с вырезанной точно резцом ваятеля верхней губой, говорил об огромном темпераменте, а лоб, высокий, благородный лоб мудреца, был так сильно развит в выпуклой надбровной части, что, казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это часто бывает у крупных композиторов. Пока мы выбирали одежду, наш хозяин рассказывал о своем путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы остаться там и защитить домочадцев или вывести их куда-нибудь. Но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего еще не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выедет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о брате. Сказал еще, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, ее старый дядя, человек опытный, верный и очень образованный. Говоря все это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным галуном. Конечно, я не блистал красою, но теперь, расставшись с обличием черномазого грязного дервиша, я казался себе просто красавцем. Флорентиец надел костюм из синей чесучи, белую шелковую сорочку и завязал бантом серый шелковый галстук. Положительно во всем он был хорош. Казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прилизал свои волнистые волосы, уложив их на пробор от лба до самой шеи, надел пенсне и все же оставался красавцем. Время бежало. Стало совсем светло. Мы услыхали фырканье лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы. Хозяин подошел к окну и сказал тихо дворнику: «Сходи к соседу. Если он уже ушел в лавку, то беги к нему туда, в ряды. Напомни, что он обещал доставить сегодня тетке два халата и ковер. Я же по дороге на станцию отвезу моих ночных гостей на скотский рынок. Если они вечером снова захотят ночевать у меня, ты их впусти».